Глава 30. Лера. Пошли дела потихоньку. Да, все-таки новая мама почти святой человек, и понравиться ей получилось с первого раза, потому что она любит Аркашу, а еще прекрасно разбирается в людях и понимает, какая невестка на вес золота, а какая нет. А вот отец... Нет, не будем о грустном. Это не родитель, это какая-то симуляция. Вообще у меня плана как такового нет, есть только конечная задача – подставить Риту и заставить отца отдать все деньги Аркаше, чтобы он понял, что доверять этой курве нельзя. А что в итоге получится – это вопрос. С другой стороны, даже если мой план потерпит крах, переживу. Накануне праздника уверяю Аркашу раскошелиться на подарок Артему. Конечно, денег жалко, хоть плачь, но и явиться на торжество с пустыми руками – это выглядеть в глазах окружающих проигрышно. Надо, чтобы общественное мнение было на нашей стороне. Любящий отец с подарком с наилучшими пожеланиями, чтобы все умилились. И пусть хоть один человек вякнет, что Аркаша не имел права завести любимую женщину. Имел. Еще как имел. Потому что каждый человек имеет право на личное счастье. А то, что сын повел себя как свинья по отношению к отцу, это я сделаю достоянием общественности. Но это в случае, если Артем будет выделываться. А если будет приличным мальчиком, если оценит щедрость и хорошее отношение папы, то, правильно, возьмем его в оборот. Вероника Сергеевна на связи каждый день и перед самым торжеством рассказывает мне подробно, какой формат праздника, что надеть и во сколько приходить. Народа будет относительно много, так что сохранять лицо придется всем. А Рита, небось, будет сидеть кислая. Еще бы, такое унижение. Муж на дне рождения сына является под руку с любовницей. А еще, если что, меня поддержит Вероника Сергеевна. Правда, накануне случается одна небольшая неприятность, которая разочаровывает меня в Аркаше еще сильнее. Когда мы отправляемся в торговый центр покупать подарок Артему, я начинаю намекать, что и мне нужно красивое платье. В конце концов, на торжество собираемся. И что вы думаете? «У тебя есть то голубое», – бурчит себе под нос. «Его и наденешь». «Зачем тебе платье на один раз? К тому же у тебя изменится фигура, и его придется выкинуть». «Из-за живота это платье на мне смотрится некрасиво», – пытаюсь возмущаться. «Но Аркаше плевать. Для него подарок сыну – это уже траты размером с дом, и платье туда никак не вписывается. Конечно, он прав, мне есть что надеть, но ведь можно было бы и блеснуть. А он не считает нужным. Ничего. Перевоспитаю». После долгих споров решили купить Артему красивый браслет одной французской фирмы. Я настаивала вообще на ювелирке, но Аркаша мне сказал, что за такие деньги мы квартиру на год снимем, так что сойдет и бижутерия, а я в шоке. Как этот чертов браслет будет смотреться на фоне тачки за несколько миллионов, которую подарит дед? Как издевательство. А ювелирка – это не так драматично. И мое платье – все туда же. Кстати, с маникюром и косметологом тоже все непросто. Я и подумать не могла, что Аркаша настолько скупердяй. Мне что, самой ногти пилить перед праздником? Хорошо, что отслоек нет. Так чутка линию вдоль кутикулы подправить, и снова красавица. И только одно мне греет душу, что если все получится... Если денег станет больше, Аркаша перестанет быть настолько жадным. Кстати, уже на выходе из магазина я горячо советую купить что-то не только Артему, но и Тане. Внимание от отца – это то, что нужно любому ребенку. И вот тут Аркаша сдался. Так что у девочки будут симпатичные сережки. Не сказать, что они дорого стоят, но сам факт. Торжество запланировано на субботу в 12 дня. Позиционируется как коктейльная вечеринка или как там называется, когда будет легкий алкоголь, закуски, а приходить надо в легких платьях. Ох, какое бы я купила на этот случай. А у меня старое и синее. И прическа черти что. Но ничего, даже в условиях тотальных ограничений я могу выглядеть на все 100. Аркаша выбирает обыкновенный костюм. И когда мы уже садимся в машину и выезжаем за пределы двора, он вдруг произносит: «А может, не надо туда идти? Нас ведь не приглашали». Я едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Столько сил на подготовку и не надо. Надо, еще как надо. Если ты не поедешь со мной, я поеду одна. С какого ты туда поедешь? Видя мою решительность, Аркаша теряется. Нас пригласила твоя мама, и ты видел сообщение, где она сообщает время и место. Только это не день рождения матери, а день рождения Артема. И что? Ты отец, и ты до 18 лет его воспитывал, любил, ухаживал за ним. О чем ты вообще говоришь? Да в Библии написано, что надо почитать отца и мать своих. Я не пытаюсь сдерживать возмущение. Это же надо. Сын не пригласил. И якобы идти не надо. Да сейчас. В Библии много чего написано. Усмехается, будто я сказала что-то неуместное. Ты, главное, не начни это проповедовать прямо на празднике. Засмеют. Не понимаю тебя. И не надо понимать, просто последуй умному совету». Несмотря на сомнения, Аркаша все-таки решает, что на праздник съездить стоит. Не сдавать же браслет обратно в магазин. А я в предвкушении веселья поправляю макияж и подмигиваю сама себе. Я уверена, что произведу фурор. Да и с Аркашей мы красивая пара. Все-таки это огромная удача – подцепить пушистого мужчинку. При этом без пивного животика, лишнего веса и очков. Хорош, да? А Ритка, небось, локти кусает. Так ей надо, курве. Хорошие партии на дороге не валяются.